Вы определились с именем? Кэтрин Энн, — твердо сказала Джилл, в тот самый миг, когда Ричард не менее твердо произнес. Кара Энн. Глэдис посмотрела на каждого из них по очереди и сказала. Ага, понятно. Джилл, ты молодец. Увидимся послезавтра в это же самое время. Ричард пошел проводить Глэдис, а Джилл осталась лежать на полу, приходя в себя. Так она и лежала, как кит, выброшенный на берег, когда Ричард вернулся в гостиную. Она сказала, — Дорогой, я никогда не соглашусь назвать дочь Карой. Меня засмеют? Что это за Кара в самом деле? Честное слово, Ричард, она же ребенок, а не героиня романтической драмы. При обычных обстоятельствах он бы начал спорить. Он бы сказал, — Кэтрин слишком скучное имя. Если не быть Карой, то не быть и Кэтрин, а нам придется пойти на компромисс, придумать что-нибудь другое. Именно этим они и занимались с самого первого дня их знакомства, когда в студии BBC Джилл столкнулась с мужчиной не менее упрямым, чем она сама. Это был отец Гидеона Дэвиса, о котором она в то время снимала документальный фильм. «Вы можете расспрашивать Гидеона о его музыке», — проинформировал ее Ричард Дэвис во время переговоров по заключению контракта. — Вы можете говорить с ним о скрипке. — Но мой сын не будет обсуждать со средствами массовой информации личную жизнь или свое прошлое. И я настаиваю на том, чтобы это правило жестко соблюдалось. — Потому что у ее гениального сына не было личной жизни, как узнала впоследствии Джилл. А все его прошлое уместилось бы в двух слогах. Скрипка. Гидеон — это музыка, а музыка — это Гидеон. Так-то было и так будет всегда. Ричард же был само электричество. Ей нравилось состязаться с ним в остроте ума и силе характера. Она находила это привлекательным и сексуальным, несмотря на огромную разницу в возрасте. Спорить с мужчиной — это же такой мощный афродизиак. Как мало мужчин в жизни Джилл были готовы к дискуссии. Особенно это отличало английских мужчин, которые при первом же признаке надвигающейся ссоры уходили в глухую пассивно-агрессивную оборону. Однако в данный момент Ричард не был расположен к обсуждению имени их дочери или местоположения земельного участка с домом, который им предстоит приобрести, или цвета обоев в этом новом доме, или программы и даты их свадьбы. Все это были излюбленные предметы их столкновений, но Джилл видела, что сейчас ей не придется окунуться в горячее обсуждение достоинств и недостатков той или иной точки зрения. Бледное лицо Ричарда наглядно свидетельствовало о том, что последние несколько часов дались ему нелегко. И хотя его упрямая приверженность имени Кара бесила Джилл сильнее, чем она предвидела, когда он впервые выдвинул эту идею 5 месяцев назад, ей захотелось выразить сочувствие в связи с его недавним переживанием. Само собой, на языке у нее вертело совсем другое. «Да что ж это такое? Господи, Ричард, эта бездушная женщина бросила тебя 20 лет назад!» Вместо этого ей достала мудрости ласково спросить. «Было очень неприятно, дорогой. Как ты себя чувствуешь?» Ричард прошел через комнату и сел на диван. Плечи его подавленно опустились, отчего сутулость стала еще заметней. Он выдавил из себя —